строгие понуждения Петра Великого, чтобы недоросли учились и служили с малолетства, грянули там громом. Но давно уже минули, подобно страшному сну, и они безбоязненно катались в невежестве, как сыр в масле. Едва мальчик рождался на свет, целая веча родных и соседок собиралась к родильнице, и каждый, и каждая, отпустив ей по нескольку приветов один другого старее, один другого глупее, клали под подушку по золотой монете на зубок новорожденному. Затем мамка выносила его самого на подушке, красного как рак, и все с важным видом обступали младенца, щупали, обдували, рассматривали его с большим вниманием и обыкновенно по старшинству или по звонкости женских голосов решали, будет ли у него руно или перья. В первом случае, когда младенец мог уже ходить на четвереньках, как прилично столбовому дворянину, его пускали между телятами и барашками научиться кротости и благонравию. В другом дожидались времени, когда он мог стоять на двух собственных ножках, и тогда круг его воспитания начинался на птичьем дворе с курами и гусями. Этот род домашнего воспитания, столь близкого к простоте природы, с очень неважными переменами, продолжался обыкновенно до тех пор, покуда несколько неугомонных ревнивых мужей, крестьян, не приходили с жалобами на молодого борчонка. Тогда нежная матушка заключала, хотя и весьма неохотно, что ребенку пора учиться. И давай слать гонцов в Москву за азбукою, а в Петербург за патентом на чин гвардии сержанта. Не дать не взять, этот же порядок происшествий соблюден был и с возлюбленным моим дядюшкою. Совет Чепчиков решил, что в нем орлиная природа, и вследствие таких примет пернатое племя было товарищем его детства, и юность его услаждалась дракою с индейскими петухами. Но у ребенка пробился ус, и вот Амур со стрелой своею, цирюльник с бритвою и приходской дьячок с указкою явились к нему вдруг, рушители покоя и беспечности. Книга показалась дяде моему медведем, и это впечатление на юные нервы осталось в нем едва ли не на всю жизнь. От книг он вечно бегал, как бес от ладана, и мать его уверяла, что одна азбука стоила ей целого воза вяземских пряников для утешения испуганного дитяти. Дитя, однако же, одарено было особенную понятливостью. И в 2 года прошло до 4 складов. Но по верхам, вероятно, от застенчивости, и на 3-м читал он плоховато. Зато уж письмо далось ему на диво. По линейкам, начерченным обыкновенно углом гребешка, бегло писал он по палочкам. И не хвостовски сказать могу, слова его походили на фрунт немножко хмельных солдат. Но в позднейшие времена, в службе, он еще более наметал руку, и каждая буква его подписи разгульными своими кудрями походила на завитую в семик березку. В 22 года отец впервые назвал его добрым молодцем, а мать с плачем стала собирать на службу. Как не хотелось дяде моему посмотреть света, но горьки показались ему слезы разлуки. Мать просила его беречь здоровье, отец велел беречь денежки, и оба крепко-накрепко наказывали поздравлять с праздниками петербургских своих родинек, разумеется, чиновных. Покорный сын влез в повозку с твердым намерением не следовать ни одному совету, и в сотоварище со степным и степенным дядькою покатил в столицу. Прибытие его в полк его сержантские подвиги, при равносиянии финского солнца и при мерцании фонарей, которые нередко бивал он,